Мужские половые органы. Органа гениталия маскулина. У мужчин к внутренним половым органам относят яички с придатками, семявыносящие протоки, семенные пузырьки с семявыбрасывающими протоками, предстательную железу и бульбоуретральные железы. Наружными половыми органами у мужчин являются мужской половой член и мошонка.